28 ноября 1943. Бомбят, гады. Соседняя бабочка, что метрах в 100 или того меньше отсюда, подверглась бомбежке 26 самолетов противника. Теперь еще 20 кружатся над нами. После тех 20, что отбомбили свою порцию, новая шестерка появилась и улетела куда-то на фланг. Сейчас еще 18 штук летит. Темнеет. Отправил письмо тете Ане. ноября 1943. На НП Запрягайлов. Командир роты после разговора, который мы вели с ним и Савостиным однажды, на замечание Савостина о том, что командир роты все время на НП, а мы в землянках, сегодня решил послать меня. Как тогда подметившего? Он сам и виноват, может высылать командиров взводов и оставаться при роте. Я не жалею. Здесь я хорошо увидел оборону нашу и немецкую. Увидел фрицев. Подводы нескончаемым потоком двигались по высоте и где-то далеко впереди сливались с горизонтом. По телефону передал, что замечено большое скопление противников. Внизу, вблизи от переднего края, несколько немцев несли на носилках раненого, скорее всего офицера, так как много людей уходило с ним в тыл. Они несли его, пока не дошли до дороги. Я передал свои наблюдения, и артиллеристы открыли по ним огонь. Дорога была хорошо пристрелена. С первых же двух снарядов их группка была рассеяна, но раненого не бросали. Двое побежали вдоль дороги, унося в носилках свою бесценную ношу. Позже, по той же дороге, из двигавшихся двух повозок от огня артиллерии одна была подбита, а другая умчала в балку. Немцы, когда стих огонь, стали возиться у подводы и вскоре ее оттолкали куда-то. Еще позже 4 человека, двигающихся в сторону от фронта, опять же недалеко от этой дороги, на определенных интервалах один от другого что-то мерили. Может быть, минировали поле. Подводы, обозы движутся и сейчас слева направо по дороге, что на высоте слияния с горизонтом. Небо тоже неспокойно сегодня. Сначала 13 самолетов, потом 7, потом 10 бомбили различные участки нашей обороны. Новопетровку бомбила семерка мессершмиттов, остальные буйствовали на флангах. Бомбили со страшно большой высоты. Сейчас 2 фрица копаются в кукурузе. Чего они там делают? Снайперы щелкают неустанно. Немецкие снайперы. Вот только что, едва я высунул голову чуть-чуть повыше, над самым ухом прожужжала пуля. Фрицы отсюда очень близко, и мне хорошо сверху видны их окопы, котелки, каски. Наши окопы лежат тоже как на ладони. Позиции у фрицев более выгодные против наших. Хутор Шевченко, где залегли стрелки, весь истерзан. В нем всего несколько хат, но и от тех несколько остались лишь одни стенки, без дверей и окон. Хутора, что у немцев, тоже оскелечены. Телефонист наш, фантазер порядочный, ему передаю, движутся 2 подводы, он перефразирует 10. Ему говорю 6 подвод, он передает 30. Так что у тех, кто запрашивает обстановку, может сложиться представление совсем другое, чем на самом деле. Но с другой стороны, он прав. Движение замечено большое и целый день по высотам. Очевидно, перегруппировка сил у немцев. А перегруппировку сил делают в большей части перед наступлением. Во всяком случае, из всего виденного можно заключить, что противник к чему-то важному готовится. Теперь обстановка. Левые соседи продвинулись весьма далеко вперед, километра на 2 от нас. Правые соседи, шляпы, и нас подвели, 902-й полк, двоечка по телефону. Когда мы, то есть наша пехота, продвинулись вперед, заняв окопы противника, и левого соседа не поддержал. Противник, воспользовавшись промахом этим, окружил пехоту с флангов и, бросая ракетами, стал сжимать кольцо. Созвонились. Связь была еще цела с батальоном. Был дан приказ о планомерном отходе. Но пехота при виде создавшейся обстановки стала отходить еще до приказа. В результате планомерного отхода не получилось, отходили кто как мог. Утро застало отходящих, возвращающимися на свои позиции поодиночке и группками. 17 человек остались лежать в поле до вечера, до темноты. Поздно вечером пришло еще 4 человека. Таким образом, пропало без вести всего-навсего 4 человека. Во втором батальоне примерно такие же потери. Видел, откуда бьют немецкие вонюши. Они стоят километров 2 отсюда в балке. 1 декабря 1943. Сегодня ничего не успел написать. Утром кашу подогревал, днем банился. Замечательную баню мы себе устроили. Прожарил белье. Позже пришел младший лейтенант из редакции, что с наших курсов, и что у Рыбкина в адъютантах служил. Теперь он представитель редакции «Кировец» и приехал сюда за материалами. Сейчас на НП. Соседний полк наступает. Немец положил пехоту нашу с самого начала выступления. Артогонь ответный дал, что называется. Снаряды рвались близко отсюда, и осколки долетали до блиндажа. Снайперы охотятся, не смыкая глаз. Наш НП они хорошо проследили, и не успеешь высунуть бинокль, понаблюдать, свистят пули. Заметил наблюдателей фрицевских. Открыл огонь Хуруленко. Своим начальникам я не решился сказать об этом. То мин мало, то еще чего. Накрыл цель. 2 декабря 1943. Ночью вызвали за партбилетом в дивизию. Она расположена, это я думаю, что вызван в штаб дивизии, в Новопетровке. В 2 часа ночи получил билет. На фотографии я получился чумазый какой-то, черный, как цыган. Впервые снимался с усами. Рапорт с просьбой выдать мне взамен кандидатского билета справку о том, что я находился в 5-й гвардейской стрелковой дивизии, подал. Майор-заместитель начальника политотдела обещал удовлетворить мою просьбу. Всю ночь блудил в поисках ночлега. Был туман и слякоть, так что я несколько раз падал в пути. Савостин и Запрягайло обманули меня, пообещав еще в политотделе обождать. Они вышли первые. Когда я вышел, их уже не было. Я остался с лейтенантом Резенковым. Мы долго пробродили в грязи, стучали и ругались с военными. Пришлось однажды мне даже раму вынуть, и чуть было нас не отправили на тот свет какие-то начальнички, но все благополучно обошлось. Ночевали там, где наш старшина Урасов находится. Днем пришел и сразу Соколов на НП отправил, где и пишу это. Отправил 4 письма. Правильнее написал, и сегодня отправлю маме, папе, тете Ане, дяде Люсе. Маме впервые намекнул о необходимости сближения вновь с папой. 4 декабря 1943. Вчера ночью ходил на передний край к стрелкам за людьми. Был у Булатова в 9-й роте и 8-й роте, где взял по 3 человека в каждой, мы отдали им 9. Из старых наших людей забрал 1 Чепака. 2 взял молодых, 23-го и 24-го года, а остальные 3 тоже вроде неплохие, хотя возрастом постарше. У Булатова большой вместительный блиндаж. С ним вместе живут старший лейтенант, лейтенант Брамин, младший лейтенант Комогорцев и еще два командира взводов. У них тепло, тесно и весело. Все шутят насчет нашей стрельбы, насчет жизни нашей. Называют нас тыловиками и говорят, что не стали бы нас кормить за нашу стрельбу плохую. Жить стрелкам действительно куда хуже нашего. Даже ночью там нельзя головы поднять. Всю ночь немец стреляет из пулемета и винтовок, преимущественно разрывными пулями. Командир 8-й роты, нацмен, не то узбек, не то казах. Он же живет куда хуже Булатова, и блиндажа такого, и света, в частности, не имеет. У него маленький крытый окопчик на двоих, где он живет со своим ординарцем. Когда я пришел в роту, то не застал командира ее. Он был у старшего лейтенанта Кияна, созвавшего совещание командиров рот и взводов, и мне довелось бегать за ним под обстрелом 200 метров и 10 минут. Потом обратно в 8-ю роту, и затем в 9-ю. Позвонил Соколову и допустил большую ошибку, назвав 8-ю роту по телефону незашифрованно. Старший лейтенант Докучаев услышал, начал ругаться. «Я вам дам, 8-я рота!» Чем еще больше усугубил. А когда я пришел в 9-ю роту, он меня встретил там и начал отчитывать. Я объяснял, что у меня случайно вырвалось это слово, и что я не знал кода. Когда я собрал всех нужных мне людей, ушел вместе с ними в свой тыл. Разговаривать громко нельзя было, только шепотом. Немец все слышал и неоднократно перекрикивался голосом с нашими передовиками. «Эй, Рус, почему не наступаешь?» и прочее. А стоило нашим крикнуть, как тотчас же минометно-пулеметный огонь наносился на то место противникам. Газет вчера не читал, писать не писал, вообще вчерашний день, говоря по-украински, марно провел. Сейчас положение у нас очень напряженное. В любую минуту может явиться приказ о наступлении, и мы готовы выступать. Грозных навезли, и артиллерии неисчислимо. Только неизвестно, станет Грозный нас поддерживать или соседей, ибо наш участок не столь важный, как их. 6 декабря 1943-го. Теперь я здорово зажил. Проделали мне печку. Весь день горит она у меня, и тепло ее напоминает мне дом. Руднев перешел ко мне в землянку, и мы теперь вдвоем. Он проделал свет. Просит меня написать его девушке письмо, но сегодня уже некогда. Темно. Ночь. Я пишу при свете бензинового коптильника. Сегодня был у меня, ну кто бы ты подумал, мой дневник, Онищенко Алексей. Он в 962-м полку, в батарее 120-миллиметровых минометов. Рассказал много новостей. Одна весьма печальна. Плешаков погиб. Хороший был парень. Перед смертью он работал начальником штаба батальона. Стихи мои они читали в газете. И это было случайным напоминанием для них обо мне. Читал он мне письма свои от любимой и просил составить стихотворенница для нее. Я теперь хоть отведу душу написанием стихов, посвящений чужим девушкам, раз своей нет у меня. Еще одна весьма неприятная весть. Умер, престарелый уже, академик-коммунист Емельян Ярославский. С большим прискорбием известил об этом Совнарком и ЦК ВКПБ нашего Союза. 7 декабря 1943-го. Вчера получил квитанцию на посланные папе 2000 рублей. От него писем не имею и не знаю, получил ли он деньги. Мама настойчиво просит о справке, но что я могу сделать? Справки ей старые выслал, а добиться здесь новых невозможно. Кроме аттестата мне ничего не обещают для родных. Да и аттестат лишь в 44-м году. Положение мое аховое. И отцу помогай, и матери. А как, никто из них не подумает. Если бы они жили вместе, я бы имел постоянно один адрес и посылал в одно место и справки, и деньги. А так я распылил свою помощь, и в оба места едва-едва чего-либо поступает. Даже письма не доходят мои. Вчера написал два письма маме и папе. Сегодня мечтаю еще написать. Яна НП. Мороз сердитейший. Руки-ноги замерзли и в сердце холод. Фрицев почти не видно. Только слева за целый день показалось человек 6. Копаются в огородах, ищут чего-то. Рама летает над нами, высматривает оборону. Артиллерия била наша по бугру на горизонте, а фрицы обстреливали из минометом посадку, что перед входом в Шевченко с нашей стороны. Голод тоже стучится мне в желудок, и тот отзывается лишь унылым урчанием. Больше сказать нечего. Сейчас туман прояснился, и стало видно хорошо оборону.